по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики, танзанийская газета «Ухру» и индонезийская интернет-газета «Румол» поместили четвертую часть отчетного доклада Центрального комитета, с которым выступил Ким Чен Ын на 7-м съезде Трудовой партии Кореи за осуществление самостоятельности во всех странах мира. При этом газеты поместили фотографию Ким Чен Ына. По случаю вышеуказанной даты, индонезийская интернет-газета News Metronet поместила третью часть отчетного доклада ЦК Трудовой партии Кореи 7-му съезду партии за самостоятельное объединение Родиной.